Глава 8. Святитель Никита Леонский. Образец кротости, освободитель узников. Память совершается 2 апреля по старому, 15 апреля по новому стилю. Откровения Священного Писания часто свидетельствуют о тех, кому великодушием божественного предвидения предназначено его царствие, как узнаем мы из тех мистических слов из божественных уст, сказанных великому пророку Иеремии. «Прежде, неже мне создати тебя во чреве, познах тебя, и прежде, неже изыти тебе из ложесн, осветих тебя». И сам Господь, автор обоих заветов, когда Он помещает по правую руку Свою тех, кого в благой щедрости Своей покрыл овчим руном, что Он говорит им: «Приидите, благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира». И благословенный апостол, сей избранник, говорит: «Их же Бо предуведе, тех и предустави сообразных быти образу Сына Своего». Послание к Римлянам, глава 8, стих 29. Так Он предопределил и Исааку, и Иоанну, как они родятся, как будут жить, их имена, труды и заслуги. Так и что касается блаженного Никиты, та древняя благодать, которая обогащает незаслужившего ее, освящает нерожденного и определяет и уставляет все еще до их создания, пожелала открыть сперва его матери, какими цветами духовной благодати он процветет в этом мире. В наши руки попала одна книга о его житии, автора которой я не ведаю, которая сообщает нам многое о его добродетелях, но в то же время не содержит определенных сведений ни о его рождении, ни о его обращении, ни последовательности совершенных им чудес. И хотя мы не исследовали все чудеса, что сотворил Господь, избрав его своим орудием, когда он бывал один или прилюдно, тем не менее мы по-простому собираемся рассказать о том, что прошло мимо внимания первого автора. Однажды некоему Флорентию, имевшему сенаторский сан, жену по имени Артемия и двое детей, была предложена епископская кафедра города Женевы. Получив на это согласие правителя, Флорентий вернулся к себе домой и рассказал обо всем жене. Выслушав его, она сказала: «Прошу тебя, дорогой муж мой, отказаться от всего и не искать епископства в этом городе, ибо в чреве своем я ношу епископа, которого зачала от тебя». Полагалось так, что женатый человек, если его избирают епископом, должен был жить отдельно от своей жены, поэтому то, что его жена ждала ребенка, обязывало его продолжать семейную жизнь и отказаться от сана епископского. Услышав это от супруги, сей мудрый человек ничего не ответил, вспоминая, как в былые времена божественный голос повелел праотцу нашему блаженному Аврааму: «Вся елика аще речет тебе, Сара, слушай глаза ее». Наконец пришло время родов, и жена его произвела на свет дитя, которого при крещении нарекли Никитой, как бы объявляя, что он будет победителем мира. Имя Никита означает по-гречески «победитель». Они воспитали его с величайшей заботой о его церковном обучении. После смерти отца Никита, хотя и был уже церковнослужителем, продолжал жить с матерью в отцовском доме, сам вместе со слугами работал по хозяйству, так как понимал, что телесные позывы укрощаются физическим трудом. Однажды, когда он жил еще дома, на лице его вскочил гнойный волдырь и со временем увеличился, воспалился, так что юноша пришел в отчаяние. Мать его постоянно призывала имя блаженного Мартина вместе с именами других святых, сугубо умоляла о милости к своему сыну. И когда в течение 2 дней отрок не вставал с постели, лежал с закрытыми глазами, не сказав своей скорбящей матери ни слова утешения. И она, пребывая между надеждой и страхом, уже готовила все необходимое для его похорон. Вечером на второй день он открыл глаза и спросил, куда ушла мама. Сразу же подойдя, она сказала, «Я здесь, чего хочешь, сынок?» И он ответил, «Мама, не бойся, блаженный Мартин сотворил надо мною крестное знамение и велел мне выздоравливать». Едва произнесши это, он тут же встал с постели. Силы небесные усилили благодать этого чуда и для того, чтобы возвестить о Мартине, и для того, чтобы избавить от заразной болезни будущего святителя. Рубец на его лице остался напоминанием о том на всю жизнь. В возрасте 30 лет удостоился он чести стать священником, но и это не мешало ему продолжать делать ту же работу, что и прежде. Он всегда трудился физически вместе со слугами, чтобы выполнить апостольский завет. «Делая своим рукам благое, да имать подаете требующему». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 28. Особенно внимательно следил он за тем, чтобы все дети, которые рождались в его доме, как только они начинали говорить, обучались грамоте и псалмам, чтобы они могли петь их, размышлять над ними вместе с другими и наполнять таким образом души свои тем добром, которое дает богопочитание. Говоря о его целомудрии, скажем, что он не только тщательнейшим образом охранял его в себе, но и других всегда увещевал хранить благо чистоты и воздерживаться от нечистых прикосновений и неприличных слов. И действительно, я помню, что в детстве, когда начинал я учиться грамоте, и мне шел 8-й год, он велел мне, недостойному, подойти к его кровати, обнял с нежной отцовской любовью, зажав пальцами край своей одежды. Так он завернулся в тунику, чтобы не коснуться телом. Прошу вас обратить внимание на эту предосторожность Божия человека, который таким образом остерегся касаться ног ребенка, чтобы не могло быть ни малейшей вспышки похоти, ни малейшего возбуждения нечистых помыслов. Насколько же сильнее в таком случае он избегал любых ситуаций, где мог быть хоть какой-то намек на нецеломудрие. На самом деле, как мы уже сказали, он был столь непорочен телом, столь чист сердцем, что ни разу в жизни не пошутил, но говорил всегда только о Божием. И хотя всех людей обнимал он узами небесной любви, при этом матери своей слушался, как один из ее слуг. Святитель Сакерт, епископ Леонский, заболел, будучи в Париже. И поскольку старый Хильдебер очень его любил, король пожелал навестить его во время болезни. При его приближении епископ сказал: «О благочестивейший король, ты прекрасно знаешь, что я всегда служил тебе и ревностно выполнял все твои повеления. Теперь же прошу тебя, поскольку пришел конец моей жизни, чтобы не дал ты мне покинуть этот мир в печали, но выполнил мою просьбу». И король сказал: «Проси, что хочешь, и у тебя это будет». «Прошу, — сказал епископ, — чтобы священник Никита, мой племянник, стал моим преемником на епископской кафедре Леона. Свидетельствую, что он дорожит целомудрием, любит церкви, не забывает раздавать милостыню, что и в работе своей, и в поведении он с радостью делает все так, как и приличествует рабам Божиим». Король ответил: «Да свершится воля Божия». Так Никита с полного согласия короля и народа был посвящен во епископа Леонского. Всегда он показывал себя истинно любящим мир и согласие, и если кто-нибудь его оскорблял, он тут же прощал или предлагал, чтобы попросили прощения. Однажды я видел священника Василия, посланного им графу Арментарию, который тогда, согласно закону, управлял городом Леоном. священник сказал ему: «Наш владыка своим суждением положил конец тому делу, которое, тем не менее, было вновь поднято, и он советует тебе не заниматься снова возбуждением его». Граф, возгоревшись гневом, ответил священнику: «Иди и скажи ему, что много есть дел, с которыми обращаются к нему, но заканчивать их должно не по его решению». По возвращении священник простодушно передал все, что слышал. Тогда святитель Никита рассердился на него: «Истинно, не получишь ты благословения от руки моей, раз довел до моих ушей слова, сказанные в гневе». Он опирался о стол, а я был ближе всех к нему с левой стороны, исполняя обязанности диакона, и он шепотом сказал мне: «Поговори со священниками, чтобы они за него вступились». Я сказал им это, но они молчали, не понимая намерения святителя. Видя это, он обратился ко мне: «Встань и попроси за него». Я встал, дрожа и целуя его святые колени, и попросил за этого священника. Он удовлетворил мою просьбу и, благословляя его, сказал: «Молю вас, возлюбленные мои братья, чтобы бесполезные, сказанные грубо слова, не оскорбляли моего слуха, ибо не пристало разумным людям поддерживать дерзкие слова людей неразумных. Скорее вам следует научиться разрушать своими аргументами планы тех, кто затевается вредить церкви. Что до бессмысленных слов, я не только не связываюсь с ними, но вообще не желаю их слышать. Пусть слова эти слышат те, кто не умеет прощать оскорблений, а даже созвав целый город для отмщения, не боятся использовать свидетелей, злонамеренно говорящих: мы слышали, как такой-то говорил про вас то-то и то-то». И получается так, что бедные христиане из-за таких обвинений впадают в немилость. Однажды утром святитель Никита поднялся к заутрене и, вошедший в церковь и дождавшись, когда диакон начал петь, с гневом сказал: «Да замолчит он, да замолчит враг справедливости, да лишится дерзости петь». И не успел он произнести этих слов, как диакон умолк, словно что-то замкнуло ему рот. Святитель велел подвести его и сказал: «Разве я не запрещал тебе вступать в Церковь Божию? Почему ты столь дерзко вошел сюда? Как осмелился своим голосом петь священное?» Все присутствующие были изумлены, не зная за диаконом ничего дурного. Но тут демон возопил в нем и признался, что святитель подверг его ужасным мучениям. Он действительно дерзнул петь в церкви, но святитель узнал его голос, неузнанный другими, и своими резкими словами он оскорбил не диакона, но дьявола. Потом, возложив руки на диакона и изгнав из него беса, привел этого человека в чувство. Прославившись пред людьми этим и другими случаями, отошел он ко Христу на 22-м году своего епископства и 60-м году жизни. Когда святого несли хоронить, маленький ребенок, долгое время пораженный слепотой, шел вместе с другими, кто-то помогал ему, поддерживал, и плакал. Пока он так шел, услышал какой-то голос, шепнувший ему: «Подойди ко гробу, и как только подойдешь, сразу прозреешь». Мальчик спросил мужчину, сопровождавшего его, что за человек шепнул ему в ухо эти слова. Но мужчина ответил, что никого, кто бы мог с ним говорить, он не видел. А мальчик во второй раз услышал этот голос, и в третий, и понял, наконец, что ему нужно так и поступить, и попросил, чтобы его подвели ко гробу. Он подошел близко, проскользнул через толпу диаконов в белых облачениях, встал, куда ему было указано, и призвал лишь имя святителя, как зрение вернулось к нему. После этого случая ребенок стал усердно служить у гробницы святителя, зажигал там лампады. Но некоторые из влиятельных людей города так его преследовали и угнетали, что он даже не мог получать от благотворителей еду. поскольку он часто жаловался на это у изножия благословенной гробницы, святитель явился ему и сказал: «Иди к королю Гунтраму и подробно расскажи ему, что ты претерпел. Он вызволит тебя из рук твоих врагов и даст тебе и пищу, и одежду». Побужденный этими словами, мальчик пошел к королю и получил то, о чем просил. Случай этот был добавлен из другого повествования святителя Григория о святителе Никите в «Славе исповедников», глава 61. Так благость Господня безотлагательно прославила сим знаменьем блаженные останки того, чья душа отлетела на небо в хор ангельский. Когда пришел определенный римским законом срок для оглашения завещания покойного, завещание епископа принесли на собрание, вскрыли там, и судья в присутствии народа прочитал его. Священник базилики, разозлившись от того, что святитель ничего не оставил храму, где был погребен, сказал: «Многие говорят, что Никита был нищ духом. Сейчас это вполне очевидно, поскольку он ничего не оставил базилике, в которой погребен». Но на следующую ночь святой в сияющем облачении с двумя иными святителями, Иустином и Евхерием, они были епископами Леонскими до святителя Никиты, явился священнику и сказал: «Этот священник, возлюбленные братья, клевещет на меня, говоря, что я ничего не оставил храму, в котором покоюсь, забывает о том, что я оставил ему самое дорогое, свой прах». И они отвечали: «Это он зло сотворил, принизив раба Божия». Затем святитель повернулся к священнику и ударил его по горлу кулаками, затем ладонями, приговаривая: «Грешник, которого ногой следовало бы растоптать, прекрати свои глупые разговоры». Священник проснулся и почувствовал, что его распухшее горло терзает такая боль, что он едва может сглотнуть слюну. 40 дней после того пришлось ему пролежать в постели, жестоко страдая. Но, призвав имя исповедника, он вернул себе здоровье и после этого уже не осмеливался произносить такие слова, что позволял себе раньше. Епископ Приск, который, как всем известно, всегда был ярым противником святого, дал одному диакону мантию Никиты. Она была просторной, ибо Божий угодник был телом крепок. Капюшон мантии был широким, пришитым, как того требовал обычай для белых мантий, которые духовные лица одевали на праздник Пасхи. И вот этот диакон ходил в этой мантии, мало обращая внимания на то, к чему она была предназначена. Он в ней и спал, и на форум ходил, не думая о том, что и края этой одежды могли бы исцелять тех больных, у которых была сильная вера. Кто-то сказал ему: «О, диакон, если бы ты знал силу Господа и кем был тот, чье одеяние ты носишь, ты бы с большой осторожностью его использовал». Он ответил: «Я тебе вот что скажу. Эту мантию я использую, чтобы прикрывать себе спину, а поскольку капюшон для меня слишком велик, собираюсь сделать из него тапки». И несчастный сразу же сделал так, как сказал, и немедленно вынужден был испытать на себе силу отмщения Божия. Как только отрезал он капюшон, сделал из него тапки и надел их на ноги, то сразу же упал на землю, одержимый бесом. Он был тогда в доме один, и никто не мог помочь бедняге. И пока он плевал кровавой пеной изо рта, протянув ноги к очагу, огонь сжег его ноги вместе с тапками. Вот это я хотел сказать вам об отмщении.